останавливающихся в гостиницах некоторые получают постели, а другие, не имея постели, на полу ложатся и засыпают так же крепко, как и те, кои спят на постелях. Дождавшись конца ночи, утром те и другие оставляют постели и равно все выходят из гостиницы, неся с собой только свое собственное. Таким же образом и все шествующие путем жизни сей, и те, кои жили в умеренном состоянии, и те, кои пожили в славе и богатстве, выходят из жизни сей, как из гостиницы, не беря с собой ничего из сластей житейских и богатств, а одни только собственные дела свои, соделанные ими в жизни сей, добрые ли то или злые».